В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 814-ю встречу. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы поговорим о проблемах на радиостанции РЭКа, об уникальности финского радио и судьбе его коротковолнового вещания. Мы познакомим вас с полным расписанием вещания русской службы BBC, а также вы услышите заключительную часть репортажа Тины Краснопольской о проходившей в Германии международной радиовыставке. Начнем же сегодняшнюю программу с результатов очередного конкурса за право на наземное эфирное теле- и радиовещание, который состоялся 25 октября. Победителями были признаны следующие компании. Общество с ограниченной ответственностью «Центр новых технологий» получил право вещания на частоте 103,9 МГц в городе Череповце, Вологодская область. Теперь здесь будет информационно-музыкальное вещание «Навигатор дорожное радио». Всероссийская государственная телевизионная радиовещательная компания стала победителем за право вещания на 12-м телевизионном канале в городе Петрозаводске, Республика Карелия. Также на 12-м телевизионном канале, но в городе Нижнем Тагиле, Свердловская область, победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Уральское радио». Вот что по этому поводу пишет интернет-сайт «Эфир Нижний Тагил». «Уральское радио» – организация, безуспешно пытавшаяся заполучить две радиочастоты Екатеринбурга этим летом. Как это ни странно, но выбор Федеральной конкурсной комиссии совпал с выбором посетителей сайта. За «Уральское радио», как, впрочем, и за «Муз-ТВ Межрегион», голосование на сайте было отдано по 31% голосов. Менее четверти респондентов проголосовали за компанию, которая собиралась ретранслировать телеканал РЕН-ТВ. Оставшиеся выбрали «ЗАО Мьюзик 1». Еще три компании остались вообще без поддержки. На данный момент нет абсолютно никакой информации о том, что будет транслировать компания, выигравшая канал в Нижнем Тагиле. Конец цитаты. В городе Абакане, Республика Хакасия, победителем за право вещания на частоте 106,2 МГц признано общество с ограниченной ответственностью рекламное агентство «Медведь». По сообщению агентства «Медиа Атлас.ру», компания выступала с концепцией радиостанции «Звезда». Кстати, это же агентство сообщает, что в ближайшее время на радио «Звезда» будет проведен День Абакана, когда все программы будут посвящены присоединению города к сети вещанию радио «Звезда». Состоятся прямые включения из Абакана, конкурсы и розыгрыши сувениров. Общество с ограниченной ответственностью «Медиарегион» стало победителем на 41-м телевизионном канале в городе Братске, Иркутская область. Информации о концепции вещания найти пока не удалось. В этом же городе победителем на частоте 101,7 МГц было признано общество с ограниченной ответственностью «Орда», которое в Иркутске в настоящее время транслирует радио «АС-ФМ». Государственное предприятие Кемеровской области «Губернский телевизионный и радиовещательный канал Кузбасс» выиграл 36-й телевизионный канал в Кемерово. Здесь же разыгрывалось и две радиочастоты. Радиостанция «Серебряный дождь» стала победителем на радиоканале частотой 91,5 МГц, а радио «Сибирь» – на радиоканале частотой 105,8 МГц. Для последней Кемерово стал шестым городом, где заработает Томская радиостанция. Впервые радио «Сибирь» появилось в январе 1992 года, отмечает ОНР.ру. В связи с тем, что ни один из участников конкурса за получение права вещания на 33-м телевизионном канале в Вологде не признан Федеральной конкурсной комиссией победителем, конкурс в отношении этого канала считается несостоявшимся. Таковы результаты очередного конкурса, опубликованные Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Агентство ОНР.ру сообщает, что в свете грядущих бюджетных сокращений в управлении телерадиовещания Израиля Рашут Хашидур дирекция управления поставила на повестку дня вопрос об увольнении русскоязычных сотрудников радио РЭКа. Речь идет об увольнении 8 человек, журналистов и технического персонала. Следует отметить, что этот шаг может повлечь за собой закрытие программ и, соответственно, сокращение эфирного времени в вечерние часы. Как сообщает пресс-служба Министерства абсорбции, на этой неделе генеральный директор этого министерства РС Хальфон обратился к генеральному директору управления телерадиовещания Рашут Хашидур Моти Шкляру с просьбой не допустить увольнений на радио РЭКа. В своем письме он отметил, что увольнение работников радио будет тяжелым ударом для радиослушателей, новых репатриантов из СНГ, для которых РЭКа является одним из главнейших источников информации о проходящих событиях в Израиле и в мире. Моти Шкляр, в свою очередь, заявил, заявил, что сделает все возможное для того, чтобы радио Река продолжало свое вещание в прежнем режиме и пообещал проверить возможность избежать увольнения сотрудников радиостанции. Должен от себя заметить, что проблемы с финансированием радиовещания в Израиле имеют место быть уже далеко не первый год. Вначале, как многие помнят, пострадало и навещание, то есть «Голос Израиля». Станция практически перестала существовать. Возьмем, к примеру, вещание на русском языке. Это сейчас не что иное, как прямая ретрансляция программ радиостанции «Река». Но сейчас, похоже, сокращения подбираются и к самой радиостанции «Река». А если обратить внимание, что речь в сообщении идет о сокращении вечерних часов, один из которых ретранслируется на коротких волнах, то может оказаться, что давняя угроза уйти из международного эфира из мнимой превратится в реальную. Будем, однако, надеяться, что такого не случится. И пока внесем поправки к предварительному расписанию, которую мы зачитывали пару недель назад. На сайте станции опубликовано действующее с 29 октября зимнее расписание вещания. На русском языке программы можно принимать по пятницам с 16 до 16.25, время, как обычно, всемирное координированное, на частотах 11 605, 13 630 и 15 640 кГц, а также ежедневно с 21 до 22.00 на частоте 6 985 кГц. Финляндия – единственная страна в мире, в которой новости по радио можно слушать на латинском языке, сообщает агентство ОНРУ. Новости на латыни слушают в Финляндии 75 тысяч человек. Это может показаться не такой уж большой цифрой, но в процентном отношении это больше, чем аудитория некоторых программ радио BBC. На веб-сайте президента ЕС есть раздел на латинском языке. И, как свидетельствует статистика, желающих читать новости по латыни на сайте ЕС больше, чем по-французски. Но любовь к латыни в Финляндии только этим не ограничивается. Например, в одной из гостиниц к северу от Хельсинки можно услышать песни Элвиса Пресли на латинском языке. Некоторое время назад программы на латыни были и на коротких волнах. В настоящее время из иноязычных на коротких волнах осталось вещание лишь на русском языке. Однако, как следует из опубликованного зимнего расписания станции, вещание на коротких волнах прекратится 31 декабря текущего года. Так что у поклонников станции осталось менее 2 месяца, чтобы наслаждаться передачами из Хельсинки. Потом вещание можно будет принимать только через интернет или спутник. Текущее расписание выглядит так. С 9 часов 5 минут до 10.00 частота 17 810 кГц, с 13.15 до 14 9 595 кГц, а по субботам также дополнительно с 10 до 12.00, вероятно, на последней частоте. Кстати, упомянутое тут для сравнения BBC также серьезно в последние годы сократило вещание на коротких волнах. Наш слушатель из города Днепрорудного, Украина, Александр Дядищев, прислал нам полное расписание русской службы BBC, которую он получил непосредственно от станции. Итак, на коротких волнах станцию можно принимать с 4 до 5.00 с понедельника по пятницу на частотах 5875, 5955 и 7245 кГц, с 5 до 6.00 также с понедельника по пятницу частоты 5955, 6020, 7245 и 11845 кГц, на частотах 5920, 5990, 7115 и 7325 кГц. Станцию можно слушать с 15 до 17 только с понедельника по пятницу, с 17 до 18 ежедневно и с 18 до 19 только по субботам и воскресеньям. А также на частотах 5990, 7105 и 7325 кГц. Станция работает с 19 до 20 только по субботам и воскресеньям, а с 20 до 21 часа только по субботам. Передачи на средних волнах в Москве и Санкт-Петербурге ведутся на частоте 1260 кГц и в Екатеринбурге на частоте 666 кГц по следующему расписанию. Ежедневно с 7 до 7.15, с 9 до 9.15, с 10 до 10 часов 6 минут и с 11 до 11.15, с понедельника по пятницу с 4 до 7, с 13 до 13.06 и с 14 до 21 часа 6 минут, по субботам с 5 до 5 часов 6 минут, с 13 до 13.15 и с 16 до 21 часа, и по воскресеньям с 13 до 13.15 и с 16 до 20. Передачи на средних волнах в Киеве ведутся на частоте 594 кГц, ежедневно с 16 до 17, а с понедельника по пятницу также из 21 до 21.30. Передачи на средних волнах в Баку выходят в эфир на частоте 801 кГц ежедневно с 18.30 до 19, а с понедельника по пятницу с 20 до 21.30 и по субботам с 20 до 21 часа. Передачи службы Центральной Азии и Кавказа BBC на русском языке в эфире ежедневно с 3 до 3.30 на частотах 5965, 6130 и 7265 кГц, с 3.30 до 4.00 ежедневно через передатчик в Таджикистане на частоте 1251 кГц и с 16.30 до 17.30 по субботам и воскресеньям на частотах 5920 и 7225 кГц. Александр, большое вам спасибо. Сегодня мы завершаем первую серию репортажей, которые подготовила для вас, дорогие слушатели, моя коллега из Германии, ассистент председателя DRM-консорциума и директора DRM-дирекции немецкой волны Тина Краснопольская. Напомню, что в предыдущих материалах речь шла о цифровых стандартах вещания, а также об уже разработанных приемниках DRM-стандарта, которые были представлены на проходившей в сентябре этого года международной радиовыставке. Предлагаю вашему вниманию заключительную часть материала. Прежде чем подвести итоги международной радиовыставки, я приглашаю вас заглянуть в день завтрашний, в павильон Научно-исследовательского института имени Фраунгофера. Его филиалы разбросаны по всей Германии, представительства по всему миру. Ученые работают в различных областях техники. Понятно, что на радиовыставке были представлены разработки по радио и телекоммуникациям. Именно лаборатория в Эрлангене долгое время трудилась над технологией стандарта DRM. Но интерес ученых после первых опытов не прошел, как и работы в этом направлении прекращены не были. И вот сюрпризом стала разработанная совместно с фирмой ST Microelectronics микросхема DRM-IP, на базе которой возможна реализация следующего поколения цифровой приемной аппаратуры. Абсолютная миниатюризация микросхемы приблизительно 2 на 1 сантиметр позволит упростить и ее производство, и сократить будущее потребление энергии, и вместить ее без увеличения имеющихся уже габаритов классической аппаратуры, и снизить ее себестоимость в энное количество раз. Фирма Kenwood первой, пока лишь в опытном образце автоприемника, демонстрировала на своем стенде изобретение ученых из института имени Фраунгофера. На будущее намечено производство авторадио с функцией цифрового приема на КВ и СВ в формате DRM. Будущее намечено уже на 2007 год, когда ST Microelectronics запустит производство микросхем, а самое раннее, годом позже, можно ожидать и первую продукцию на базе новых микросхем. Но это действительно день завтрашний, куда удалось только лишь заглянуть. Лично для меня – не посетителя международной радиовыставки, а представителя одной из ведущих радиостанций Европы «Немецкая волна» и международного консорциума DRM, демонстрирующей на выставке продукцию радиофирм по абсолютно пока новой технологии, результатом стал повышенный интерес заинтересованной части радиослушательской аудитории. Наконец-то я могла не обещать, а предлагать вниманию прекрасно работающий не один аппарат, приобрести который за доступную цену спустя 3 года с момента начала регулярных DRM-трансляций новый цифровой стандарт из недоступной массовому радиослушателю технологии превратился, наконец, в реальность. Первый шаг навстречу пока лишь европейскому потребителю сделан. На очереди остальные регионы. Будущее коротких волн теперь целиком и полностью в руках самих радиовещателей и производителей радиоаппаратуры. А интерес покупателя, радиослушателя, я надеюсь, не заставят ждать. Я благодарю автора передачи Вадима Алексеева за предоставленное мне время, а вас за внимание. Удачи вам, друзья, и максимально чистого радиоприема на разных частотах. Со своей стороны, я хочу поблагодарить от всех вас, дорогие друзья, Тину Краснопольскую за интересный и содержательный рассказ. И могу сказать, что Тина уже работает над новой серией материалов по цифровому радиовещанию. И на сегодня это все. С вами прощаются режиссер Татьяна Третьякова и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».